Глава 6. Хабискор Ягазон. Стучал Кокура Одзу. «Добрый день», — поздоровался он, порывисто входя в привратницкую, и, заметив Мануэлу, поклонился ей. «Здравствуйте, мадам Лопес». «Здравствуйте, месье Одзу», — чуть ли не выкрикнула она, от радости, конечно. Мануэла очень эмоциональная. «Мы пьем чай», — сказала я. «Не хотите ли присоединиться?» «Спасибо, с удовольствием», — отозвался Кокура и придвинул себе стул. Тут он заметил льва. «О, какое котище! В прошлый раз я его не рассмотрел». «Похоже, он у вас занимается сумо». «Попробуйте Мадленку», — предложила Мануэла и подвинула корзинку Кокура. «Они апельсиновые». «Еще одно диковинное словечко». «Спасибо», — поблагодарил Кокура и взял одну штучку. «Божественно», — одобрил он, проглотив кусочек. От счастья Мануэла так и заерзала на стуле. «Мы с приятелем поспорили, какая из европейских стран держит первенство в области культуры», сказал Кокура после четвертой Мадленки. «Я пришел узнать ваше мнение». Он задорно подмигнул мне. Мануэла разинула рот не хуже молодого Польера, за которого только что заступалась. «Приятель считает, что Англия, а я, конечно, за Францию». И я сказал ему, что знаю человека, который мог бы нас рассудить. Вы согласны? «Да, но я пристрастный судья», — сказала я. «Мой приговор не будет иметь силы». «Нет-нет», — возразил Кокура. «Вам не придется выносить никакого приговора. Просто ответьте на мой вопрос. Какие, по-вашему, два главных достижения французской и английской культуры? Сегодня мне очень повезло, мадам Лопес. Я могу узнать и ваше мнение по этому поводу, если вы только захотите им поделиться», — прибавил он. «Англичане?» Очень уверенно начала Мануэла, но тут же остановилась и, верно вспомнив, что она всего лишь бедная португалка, осторожно сказала. «Нет, сначала вырены». Я на секунду задумалась. «У французов язык 18 века и мягкий сыр». «А у англичан?» — осведомился Кокура. «Ну, тут и думать нечего», — заявила я. «Пудинг?» — предположила Мануэла, не пожалев согласных. Кокура от души рассмеялся. «Отлично, а еще?» «Еще ростбиф», — сказала она, выговаривая так же старательно. «Ха-ха-ха», — продолжал смеяться Кокура. «Я с вами совершенно согласен, мадам Лопес. А что скажете вы, Рене?» «Хабиас корпус и газон», — сказала я, тоже смеясь. Теперь мы хохотали все втроем вместе с Мануэлой. И послышалось «хабискор и газон», и эта бессмыслица ее страшно насмешила. Опять постучали в дверь. «Просто с ума сойти. Вчера до моих скромных апартаментов никому дела не было. Сегодня, нате, пожалуйста, центр вселенной. Войдите!» — забывшись в полуразговора, крикнула я. В дверь заглянула Соланж Жос. Мы втроем вопросительно на нее посмотрели, словно были гостями на званом ужине, а плохо вышкаленная прислуга посмела нарушить наш покой. Соланж Жос открыл было рот, но тут же его закрыла. Еще одна голова, Паломы, просунулась пониже, где-то на уровне замочной скважины. Я наконец-то опомнилась и встала. Мадам Жос тоже опомнилась и спросила. «Могу я ненадолго оставить у вас Палому?» Было видно, что ее так и распирает любопытство. «Добрый день, месье Одзу», — поздоровалась она. «Добрый день, дорогая мадам Жос», — любезно отозвался он, встал, подошел к ней и поздоровался за руку. «Здравствуй, Палома, очень рад тебя видеть. Не волнуйтесь, мадам, вы можете со спокойной душой доверить нам Палому». Вот так одним махом и с величайшей учтивостью он распростился с мадам Жос. «Да, конечно, спасибо», — промямлила Соланж Жос, медленно пятясь и все еще плохо соображая. Как только она оказалась в холле, я закрыла дверь и спросила Палому. «Хочешь чаю?» «Благодарю вас охотно», — ответила она. «И каким ветром занесло принцессу к партийным деятелям?» Я налила ей полчашечки зеленого чая с жасмином, а Мануэла подвинула уцелевшие мадленки. «А по-твоему, что хорошего изобрели англичане?» — спросил Палому Кокура, не позабывшая о споре с приятелем. Палома задумалась не на шутку. «Шляпу как символ твердолобости», — сообщила она. «Великолепно», — одобрил Кокура. Я поняла, что недооцениваю Палому и решила присмотреться к ней еще внимательнее, но тут опять постучали, и мои мысли заторопились в другую сторону. Я вспомнила, что судьба, как известно, трижды стучится в дверь, и всех подпольщиков рано или поздно разоблачают. Поль Нгьен, кажется, был первым человеком, который ничему не удивился. «Здравствуйте, мадам Мишель», — сказал он. «Здравствуйте все». «А мы, Поль?» сказал Кокура. «Окончательно дискредитировали Англию». Поль вежливо улыбнулся. «Вот и хорошо», — произнес он. «Вам звонила ваша дочь, и через 5 минут позвонит снова». Он протянул Кокура мобильник. «Спасибо», — поблагодарил его месье Отзу и встал. «К сожалению, мне нужно идти, милые дамы». Он поклонился. «До свидания», — отозвались мы в один голос, как хор благородных девиц. «Ну вот», — сказала Мануэла, когда он ушел. «Одно доброе дело сделано». «Какое же?» — не поняла я. «Все мадленки съедены». Мы рассмеялись. Мануэла посмотрела на меня задумчиво, а потом улыбнулась и сказала. «Правда невероятно». «Конечно, правда. У Рене теперь 2 друга, и она уже не так дичится. Но в душе Рене, у которой теперь 2 друга, зашевелился смутный страх». Мануэла попрощалась и ушла. Палома без церемонии устроилась в кошачьем кресле перед телевизором, подняла на меня свои большие серьезные глаза и спросила. «Как вы думаете, в жизни есть смысл?»